все началось самым обыкновенным июньским днем. Семилетняя Наташа сидела во дворе. Были летние каникулы. Рядом с Наташей в песочнице играл ее братец Степка, очень вредный 4-летний карапуз. Скукота, скукотища. Еще называется каникулы. Совсем делать нечего. Хоть бы приключенце какое-нибудь маленькое. Эй, Наташка, сейчас как швырну в тебя песком. Попробуй. Суну тебя в мусорный бак и закрою крышкой. Приедет машина и увезет тебя на свалку. Нет. И тут, когда ни Наташа, ни Степка этого не ожидали, подул сильный ветер, и в одно мгновение небо заволокли тучи. Смотри, вон та туча, похожа на человечка с портфельчиком. А вон там и собака с клыками. Ой, страшная. Смотри, она догоняет человечка. И, ну, сейчас схватит. Ой. В этот момент туча вдруг исчезла. Во дворе появился странный маленький человечек. Наташа не видела, как он возник, но неожиданно человечек оказался совсем близко. Человечек был розовый и круглый, как мыльный пузырь. Степка! Тут человечек заметил Наташу и Степку. Он улыбнулся и направился к ним, видимо, собираясь что-то спросить. Неизвестно откуда, словно соткавшись из воздуха, во дворе появился громадный черный пес в ошейнике с шипами. Ой, собака! Какая огромная! Я боюсь! Портфель, куда подевался мой портфель? Вот он, а я думал потерял. Белые клыки пса были оскалены, а красные немигающие глаза горели яростью. Клыкун, пес властелина пыли, он выследил меня. Пес напружинился и бросился на человечка. Он опрокинул его на землю и схватил зубами за пиджак. Человечек свешивался из пасти клыкуна, болтая ручками и ножками. Ключи! Найдите ключи! Спасите волшебную книгу! Книга не должна попасть к властелину пыли! Загнувшись в зубах у клыкуна, человечек бросил Наташе свой портфель. Пес встряхнул головой, будто держал в пасти большую мышь, и исчез. Так же неожиданно, как и появился, уволакивая человечка. Что это было? Гадкая собака! Что человечек ей сделал? Они исчезли, а портфель остался. Да. Ты слышал, Степка? Человечек сказал, чтобы мы нашли какие-то ключи и берегли волшебную книгу от властелина пыли. Да, Наташка, дай портфель. Подожди. Да, ну дай, ну я одним глазком, не будь жадиной, противной, Наташка. Не трогай, я сама открою. Ой, посмотри, портфель сам открылся. В портфеле сидел маленький тигренок. Тигренок щурился от солнечного света и недовольно смотрел на ребят. Тигренок был симпатичный, с широкими лапами и полосками на спине. Ух ты, киса, а хочу погладить кису. Ой, царапучая киса. Сам ты киса. Я не киса, я тигруша. Тигруша. Ух ты, говорящий тигренок. Взаправдошный говорящий тигренок. Говорящий тигренок. А вы кто такие? Я Наташа. А это мой брат Степка. Ага. Выпустите меня отсюда! Немедленно! Тигрушка! Из портфеля раздался чей-то встревоженный голосок. И выскочило существо, похожее на кактус. Кто это? Еще один говорящий тигренок? Это кактусоухий заяц Афоня. Кактусоухий заяц? Угу. Да, я так называюсь. Потому что у меня на ушах колючки. Когда за мной кто-нибудь гонится, я сворачиваюсь в клубок, я становлюсь похожим на кактус. Укусишь, язык уколешь. Степка попытался вытряхнуть из портфеля еще что-нибудь, например, третью говорящую зверушку, но оттуда выпала толстая книга в старинном переплете. Наташа подняла книгу и раскрыла. Там были какие-то закорючки и почти никаких картинок. Это непростая книга. Тот, у кого эта книга, владеет всем волшебным миром. Властелин пыли давно за ней охотится. Страницы волшебной книги вдруг засветились. Во все стороны потянулись золотые и серебряные лучи. Мягкое сияние окутало Наташу, Степку, Афоню и Тигрушу. Смотри, Степка, вокруг все меняется. Наш дом стал прозрачным, скамейка исчезла. А небо... Небо какое-то совсем другое. Ой. И деревья исчезли. Ой, мое ведерко! Друзья оказались в каком-то необычном месте. Вокруг, насколько хватало глаз, стелилась степь с редким невысоким кустарником. Где мы? Это и есть волшебное царство. Насколько я могу судить, мы в желтом мире. До белого города отсюда несколько дней пути. А зачем нам в белый город? Ну, мыльный же человечек говорил о ключах. Первый ключ спрятан в белом городе у дракона. Ой. А второй у самого властелина пыли в мрачных пещерах его мусорного королевства. Вот. А как мы туда пойдем? Пешком? Родители станут волноваться, если нас не будет несколько дней. Не беспокойся, пешком идти не придется. Мы поедем на быстроходной черепахе. На черепахе! Далеко же мы уедем на черепахе. Наша черепаха быстроходная. Как разгонится, не остановишься. Слышите? Клыкун! Бежит сюда! Я слышу его лай! Лай скорее к черепахе! Или он нас разорвет! Тигруша и Афоня большими прыжками понеслись по степи. Наташа и Степка едва за ними поспевали. Иногда Афоня подпрыгивал повыше и смотрел, не появилось ли на горизонте черное пятно, признак того, что клыкун их настигает. Я злобный пес, свирепый пес, клыки мои алмаз. не стойте на моем пути, а то в клочки я вас. Хозяин мой, мой властелин, всегда во всем он прав. Попробовал бы хоть один ему перечить. Не разрешу я никому его не уважать. Я предан всей душой ему. Вперед! Бежать! Держать! Я злобный пес, свирепый пес. Клыки мои, алмаз. Не стойте на моем пути, а то в клочки я вас. Вот впереди Наташа увидела большой черный камень. С каждым шагом он все больше и больше походил на гигантскую черепаху. Черепаха была размером с автобус или даже больше. Она мирно дремала, греясь на солнышке. Черепаха лениво приподняла голову и посмотрела на гостей. Один из квадратиков ее панциря стал медленно отъезжать в сторону. Черепаха! Открой нам дверцу! Клыком гоняют! Дверца в панцире открылась, и друзья смогли проскользнуть вовнутрь. С рычанием Клыкун прыгнул, но дверца захлопнулась перед самым его носом. Внутри панциря было темно, а Наташе и особенно любопытному Степке очень хотелось узнать, где они очутились. Темнотища, хоть глаз выколи. Ой. Свет загорелся. Вот это да! Ой, чудеса! Надо же! Ух ты! Место, куда попали друзья, напоминало большой и просторный зал. Под потолком, или вернее, под куполом черепашьего панциря сияла хрустальная люстра с золотыми листочками. Вдоль стен стояли удобные кресла и мягкие диваны. Пол покрывал ворсистый ковер. Никогда не думала, что внутри черепахи может быть так удобно. А ты когда-нибудь была внутри у черепахи? То-то и оно. Не знаешь, не говори. Держитесь крепче. До ледяного моря следуем без остановок. Наташа почувствовала легкий толчок. Черепаха тронулась. Она долго разгонялась, но когда разогналась, понеслась со скоростью гоночной машины. Наташа поняла, почему черепаха называется быстроходной. Клыкун какое-то время бежал следом, но потом отстал. Поджав хвост, он затрусил к своему хозяину, властелину пыли, чтобы принести ему весть, что беглецам удалось ускользнуть. Неожиданно черепаха остановилась. Ледяное море! Выход с правой стороны панциря! Желаю удачи! Дверь в панцире открылась. Друзья увидели берег ледяного моря с серыми камнями и скалами. Тигруша вспрыгнула на большой валун и оглядела окрестности. Ты что-нибудь видишь? тебя вижу, свой хвост вижу, чайку вижу, скалы вижу, а еще я вижу, вижу... Не тяни, не тяни. Корабль! Там корабль с черным парусом. Вот почему черепаха привезла нас сюда. Она хотела, чтобы мы переплыли ледяное море на корабле. Я замерз, домой хочу. Стёпка! Стёпа! Чем ближе подходили путешественники к кораблю, тем отчетливее виднелся черный парус и флаг со скрещенными костями. На берегу друзья нашли лодчонку и подгребли к борту стоявшего на рейде пиратского брига. Из трех бойниц торчали дула ржавых пушек, а из четвертой выглядывал пустой бочонок с надписью «Ром». В пиратском бриге завозились, и на борту возник пират в красном платке. На правом глазу у него была черная повязка, а в руке острая кривая сабля. Наташа увидела, что левая нога у него деревянная, а вместо правой руки острый крюк. Кто такие? Жить надоело. Я Наташа. Это Степка. Да. А это Тигруша с Афоней. Да. Нам нужно попасть в Белый город. А? Не могли бы вы перевести нас на корабле? Мы ищем волшебный ключ. О, да знаешь ли, малявка, с кем говоришь? Я капитан Чап-Ляп. Да-да-да, моим именем пугает маленьких детей. Я самый страшный пират всех морей и океанов. Очень приятно. Рада с вами познакомиться. Что? Разве ты обо мне не слышала? Да, я повторяю, я страшный, я коварный, я утопил 200 кораблей. Я награбил 1000 сундуков сокровищ, а вы никогда обо мне не слышали? Да, знаете, что я с вами сделаю? Я повешу вас на рее. А почему вы не дрожите? Вы что, меня не боитесь? Что, не чуточки? Мне кажется, что на самом деле вы добрый, а злым только притворяетесь. Я добрый? Да как ты смеешь? Все, я скормлю тебя акулам. Да, ты угадала. Ой, ты раскрыла самую главную мою тайну. Я добрый, я очень добрый. Знаешь, я даже жуков уношу с дороги, чтобы на них нечаянно кто-нибудь не наступил. Мы так сразу и поняли. Но как? А у вас глаза, или точнее глаз, добрый? Только не говорите этого моей команде, а то они не станут меня слушать. Они же уверены, что я отпетый злодей. Да не скажем. А вы перевезете нас через ледяное море? Да понимаете, эта посудина 100 лет как не выходила в открытое море. Но она себя еще покажет. Ей не страшен любой шторм. Не будь ее тяп-ляп. Свистотех наверх, бездельники! Отправляемся к белому городу! Поднять якорь! Заскрежетала якорная цепь, заскрипела мачта, надулись рваные паруса, и пиратский бриг вышел в море. Каждую секунду казалось, что он вот-вот пойдет ко дну. Путешественники держались друг за друга и за мачту, чтобы не оказаться за бортом. Капитан, зачем мы вышли в море в шторм? Неужели нельзя было подождать, пока он утихнет? Да разве это шторм? Да просто недоразумение. Вот в прошлом году был шторм, так шторм. Пол команды за борт смыло. Одни эти олухи остались. Эй, рулевой, куда смотришь? Ой, волна! Смотрите, какая волна! Мы утонем, мама! Только каким-то чудом корабль не пошел ко дну. Капитан! Из трюма выбежал матрос. Капитан, в трюме пробоина! Мы тонем! Да мы давно уже тонем, а ты только заметил... Тупица. Что делать, капитан? Вычерпывать воду, бери кастрюлю и за работу. Ну, так бы сразу и сказали. Матрос лениво вошел в камбуз, выволок большую кастрюлю и потащил ее в трюм. Ну и команда, балбесы. Ну все, приходится решать самому. Наступил вечер. Буря стихла. Волны улеглись, треснутая мачта поскрипывала, ветер надувал паруса. Пробоину ниже ватерлинии заткнули бочонком, а воду вычерпали кастрюлей. Заяц Афоня открыл глаза. Мы утонули? Нет, пока не утонули. Неожиданно небо потемнело и затянуло с тучами, как перед грозой. На небе появилось изображение сгорбленного старика со злым лицом и крючковатым носом. Властелин пыли! Это я пыльный колдун. Вычиститель мусора, командир отбросов, властелин пыли. Отдайте книгу, я знаю, она у вас. Отдайте добром, или я отберу силой. Откуда ты знаешь, что книга у нас? Ты что, подсматривал? Я все могу и все знаю. Каждая пылинка доносит мне обо всем, что происходит на свете. Каждый бак мусора. И каждое мусорное ведро. Я живу везде, я всесилен. Отдайте книгу, или я уничтожу вас. Из волшебной книги ты ничего нам не сделаешь. Только и способен, что пылить и фокусничать. А сейчас ты как в телевизоре. Болтаешься в небе, а нас достать не можешь. Берегитесь. Отдайте книгу или пожалеете! Так бы не так! Мы найдем волшебные ключи и освободим волшебное царство от горы мусора! Вам никогда не попасть в белый город, не переплыть ледяное море и не победить дракона. Он сожрет вас, как мошек, и не подавится. Если он нас сожрет, то чего ты волнуешься? Иди, поспи на мусорной куче! Я превращу вас в пыль, рассею по ветру. Везде, где есть пыль, я властелин. Бойтесь и ждите. С этими словами властелин пыли исчез, растворился, как облако. Ну, страшище. Ой, я ужасно испугалась, когда он появился. И я. Ты, тигруша, разговаривала с ним так отважно. Я думала, ты его ни чуточки не боишься. Еще как боюсь. Только я не хотела, чтобы он это заметил. И потом я подумала, если бы он и вправду был всемогущий, то стал бы он грозиться. Капитан! Льды! Осторожнее! Мы входим в береговую зону! Тяжелые льды и айсберги обступили маленькое пиратское суденышко со всех сторон. Впереди, насколько видел глаз, тянулось поле вздыбленного льда. Как же мы попадем в белый город? А мы сможем добраться до берега, капитан? Только от капитана Тяп-Ляпа теперь зависело, пойдет корабль ко дну или они все-таки доберутся до берега. Тяп-ляп почесал крюком затылок и посмотрел на друзей. Ну, смочь-то сможем-то, вот только... Чего только? А вы не задумывались, почему меня зовут Тяп-ляп? Нет, а почему? Да потому что я все делаю на хип-хап. Сейчас, поднят парыца! Полный вперед! Капитан одной рукой ухватился за веревку, затягивающую парус, а крюком вцепился в руль и стал крутить его, как придется. Брик накренился, путешественники едва устояли на ногах. Ветер туго натянул парус и бросил корабль между льдинами. Послышался треск и звук трущегося о борт льда. Повеселимся, а там видно будет. Гиппи-бура! Слушай, как ты думаешь, он в своем уме? По-моему, в своем. В чем же уме ему еще быть? Не в чужом же. Что-то он крутит руль, как попало. И даже не смотрит, куда плывет. Ой! Мы чуть не врезались в айсберг! В этом же весь интерес! Чтобы в него врезаться. В жизни я терпел кораблекрушение 99 раз, а вот теперь хочу устроить сотые! Вцепившись в мачту, Наташа с ужасом смотрела, как Брик скользил между огромными ледяными глыбами. По правому борту айсберг. Иду на таран. Да здравствует сотое кораблекрушение. Брик проскочил в нескольких сантиметрах от айсберга, только слегка задев его бортом. Не повезло. Сотые кораблекрушения откладываются. Капитан, я вижу землю. По правому борту белый город. Ура! Путешественники увидели на горизонте башни и крепостные стены белого города. Неожиданно с берега донесся грозный рык. Остались только самые пустяки. Победить дракона. Ой, бабочки! Пустить страп! А, послушайте, а вы с нами не пойдете? Не-не-не! Вы могли бы посражаться с драконом. А хороший капитан никогда не оставляет свой корабль. До свидания. До свидания. Подождите. Возьмите теплую одежду. Это мы ограбили купеческий корабль. Одевайтесь, а то замерзнете. Когда друзья были уже далеко, Тяп-ляп вытащил красный платок в белый горошек и оглушительно высморкался. Ой, я чувствую, они не вернутся. Ой, дракон их съест. Если бы я только мог им помочь, но властелин пыли меня заколдовал. Я же не могу сойти с корабля. Друзья шли по ледяным улицам белого города. Шли осторожно, все время оглядывались. Ведь из-за каждого дома мог выскочить дракон. Наташка, а где мы найдем ключи? А? Почему тише? Дракон услышит. Друзья вышли на площадь. Посреди нее был замерзший фонтан. Ключ должен быть где-то здесь. Нам мыльный человечек говорил. А где дракон? Что-то я не вижу дракона. Может, он улетел? Ага. Скорее сюда! Что? Смотрите, что я нашла! Что? Тигруша и Афоня подбежали к фонтану. На дне фонтана, под толщей льда, лежал ключ. Тот самый волшебный ключ, который они искали. Сейчас я возьму его. Ой, он мёрз в лёд. Друзья увидели огромного 12-голового дракона. Он был чешуйчатый, массивный, с длинным зубчатым хвостом. Когда дракон дышал, из его голов вырывались длинные языки пламени. Это вы меня испугались. Неужели я такой страшный? Страшный. Ой, кто это сказал? Мамочки, дракон! Не бойтесь. Thank you. тысячу лет живу в пещере. Ключ волшебный стерегу, чувства добрые не верю, и любовь есть могу. Не лягушка, не тритон, хоть дышу огнем, не пушка. Симпатичный я дракон, а в душе игрушка. Сквозь отчаяние и злобу я давно на мир лежу. Властелину пыли только целиком принадлежу. Но при всем его коварстве властелину невдомек, что сквозь злобу в пыльном царстве разглядел я огонек. Он в глазах друзей зажегся, белый город оживил. И за тысячу лет впервые, мне надежду подарил. Не лягушка, не тритон, хоть дышу огнем, не пушка. Очень добрый дракон, и в душе игрушка. Очень добрый я дракон, и в душе игрушка.